Тогда Чебурашку понесли в магазин, где продавали уцененные товары. «Ну что ж, мне нравится этот зверек. Он похож на бракованную игрушку», — сказал директор магазина уцененных товаров.